Нас трое, мы сможем избавиться от него, когда придет время. Ты ничего не понимаешь, прорычал Древин. Он абсолютное зло, которое существует испокон веков. Никому его не одолеть, ни белому, ни темному магу. Мы часть этого зла, так что нам придется выбирать, либо служить ему, либо смерть. В одном я согласен с Манишем, безымянному не место в этом мире. Через некоторое время после спора повелителей, раздались громкие радостные крики троллей, охранявших проходы и двери замка. Также был слышен звон стали. «Что там происходит?» — спросил Древин у гнома, который всегда стоял в темном углу. Тот, услышав, что его спрашивают, нырнул в один из своих потайных ходов, а через мгновение открылась дверь, в ней появился стражник. «К вам посланник, впустите его», — отозвался Грумин. Стражник удалился, а за ним вошел солдат. «Я от генерала, начиная с самого главного», — перебил его Древин. «Слушаюсь», — покорно поклонился тролль. «Барьер начал ослабевать, мы уже скоро выступаем на Вамбленрен. Наконец-то хоть одна хорошая новость за столько дней», — отозвался Кривли. «Что еще он передавал?» — спросил Древин. «Ничего, тогда ступай, слушаюсь». Тролль вышел, закрывая за собой дверь. «Мы будем идти в помощь армии?» — спросил Грумин. «Нет, они сами справятся. Мы позже поможем. Сейчас нужно решить, что делать с сыном Варлока». После своих слов, Древин погрузился в глубокие раздумья. Кривли сидел несколько минут в полном молчании, прежде чем встал с трона, направившись в свои покои. «Ты куда?» — спросил Древин, не оборачиваясь. «Мне нужно решить сложившуюся проблему». «Какую? Она вас никоим образом не касается», — закончил Кривли, отодвигая гобелен, скрылся за ним. Оставшиеся два брата продолжали сидеть в своих тронах, размышляя, как можно избавиться от сына Варлока с наименьшей угрозой для себя. Повелители не были родными братьями, но прожив и преодолев вместе столько всего, зачастую называли друг друга братьями. Первым братом был Древин, вторым братом Грумин, третьим же братом являлся Кривли. Они уже давно отправили новость во все части четырех земель, что последним шансом перехватить сына Варлока будет запретный лес. Теперь оставалось надеяться, что там соберется достаточно воинов, чтоб его остановить. Тьера и Домидар разговаривали, обсуждая создавшееся положение, когда к ним подбежал запыхавшийся солдат. «Ваше высочество, генерал, поднимитесь на городскую стену». «Что произошло?» — спросил Тьера. «Барьер, огненный барьер начинает терять свою силу». Генерал и король поспешили к городской стене, недалеко от которой располагалось гарнизонное управление. Быстро поднявшись на стену, начали смотреть на мерцающий в ночи слабый свет. «Если так продолжится, слуги повелителей уже скоро будут здесь», — вздохнул Домидар. «Укрепления фактически достроены, осталось совсем малость. Все знают свои места, да. У тебя есть план, как задержать троллей?» «Есть». Тьера помедлил. «Вас интересует все расположение наших войск?» «Да». «Стрелки будут стоять по всему периметру городской стены, включая достроенные укрепления. На арбалетчиков уделим основной упор. Уже не раз доказано, слуги повелителей слабы в составлении планов. Кроме их генерала, первая в бой вступит тяжелая конница. Она под прикрытием стрел будет удерживать врага, пока арбалетчики сделают свою работу. За зачистку отвечают пешие войска. А если что-то пойдет не так?» — спросил Домидар. «У меня и на этот случай есть план». Разговор двух людей перебил крик человека. Они посмотрели вниз и увидели, что Шопса чем-то разговаривал с человеком. Не прошло нескольких минут, как тот вошел в ворота, начиная в быстром темпе подниматься по ступеням городской стены. «Прибыл солдат от армии, которая идет нам в помощь», — поделился донесением помощник генерала, как только поднялся. «Он говорит, крайний срок прибытия не больше двух дней. Это, конечно, если никто по дороге не задержит». После того, как Шопс отчитался, стал рядом с генералом и королем. «Надеюсь, их никто не задержит», — произнес Тьера. «Я тоже», — поддержал Домидар, устремляя свой взгляд на умирающий свет огненного барьера. Глава 20. Новая встреча. К утру группа, преодолев Шитский лес, вышла за его пределы, оставляя позади часть трудного пути. Не делая в дальнейшем длительных остановок, продолжали идти к запретному лесу, окруженные прохладой. «Скоро будем уже у запретного леса. Как уговорить его взять меня с собой? Вы же видели, он в прошлый раз мне нагло отказал. Ну да, я понимаю, моя помощь оказалась важнее во внешнем мире, чем во внутреннем. Но мы сейчас не об этом. Как я могу просто сидеть и ждать на окраине леса? Я так не хочу. Стив, когда Китти начинала с моего имени, это всегда предвещало беду». «Вот именно, Все, что начиналось с имени, заставляло содрогнуться. Это значило, она полна решимости или начинала злиться. Еще пока не разобрался, где у нее грань между этими двумя эмоциональными состояниями. Улыбнулся он про себя. «Я тебя слушаю. Не буду говорить за всех, но я хочу пойти с тобой. Что я вам говорил? Такое милое желание, а наводит жуткий страх. Кто-то уже точно догадался почему. Как мне ей отказать? Без последствий. Куда? Ну да, это попытка свести на нет весь разговор. В запретный лес. Нет, это исключено. Вы все останетесь ждать возле леса. А если тебе понадобится помощь?» — воскликнула девушка, начиная использовать магию в попытке доказать, что она будет полезна. Вокруг нее начал образовываться плотный слой пыли и ветра, словно водоворот. «Прекрасно!» — улыбнулся он, затем добавил. «Оставляя вас одних, теперь буду меньше переживать». Постарался пошутить. Стив, останавливаясь, топнула ногой. «А ну стой! Не хулигань, ты ни за что со мной не пойдешь!» «Ладно!» — подошла она, посмотрев на него. «Никак не могу привыкнуть выполнять чьи-то указания, это не про меня. Иди сюда!» — вздохнул он, привлекая девушку к себе. «Твоя безопасность для меня на первом месте. Запомни это. Здесь недавно проходили гоблины», — развеял идиллию голос капитана. «Видимо, направились к кристальной реке», — предположил Джефф, читая по следам. Рох сделал одобрительный кивок. «Уверен, хотят обойти вам Бленрон и напасть на него с фланга», — предположил Ричард. «Похоже на то», — согласился капитан. «Надеюсь, вам Бленрон продержится до нашего возвращения», — воскликнул Джефф. «Продержится, отец что-нибудь придумает», — добавил принц, сидя на корточках, устремив взгляд на удаляющиеся следы огромной группы гоблинов. «Это еще что такое?» — указал Джефф в небо, прикрывая глаза от палящего солнца. Ричард поднялся посмотреть, что же так заинтересовало друга. «На север смотрите». Каждый в группе, без каких-либо слов, последовал указаниям. «Что это может быть?» — удивился капитан. «И снова ты», — улыбнулся Стив. Затем добавил. «Это Каршин. Что его заставило вернуться?» — с нотками волнения произнесла девушка, вспоминая, чем все обернулось при первой встрече. Джефф, Ричард и Рох начали вставлять стрелы в арбалеты. «На сей раз мы вооружены лучше, чем при первой встрече». Ричард выбрал арбалет, не желая сталкиваться с ним вблизи. «Это уж точно, вооружены гораздо лучше», — вдумчиво последовал ответ Стива. Приближаясь, Каршин становился все больше и больше. Казалось, будто выглядел даже массивнее, чем когда увидели его впервые. Крылья смогли полностью восстановиться и даже уплотниться. Оказываясь на расстоянии выстрела, стрелы преградили ему дальнейший путь. Демон, не чувствуя ранений, лишь ускорился, желая добраться до стрелков. В этот момент Стив сделал жест, и Каршина мгновенно придавило к земле. Он жужжал, пищал и пытался всячески вырваться с невидимых оков давления. «Думал дважды проделать один и тот же трюк», — обратился Стив к демону. «Зачем я тебе так нужен? Неужели настолько предан повелителям?» Каршин, продолжая вырваться, ничего не говорил. Но Стив успокоил его ударом о землю. «Теперь поговорим», — снова обратился он к демону, прекратившему сопротивляться, при этом ничуть не ослабляя давление. «Это приказ», — жужжащим голосом произнес монстр, — «и возможность быть свободным». Последние слова давали понять, враг тоже жаждет обрести свободу от повелителей. «Откуда ты узнал, что я жив? На мне печать моих призывателей. Она спадет после твоей смерти». «Каково мое было удивление, когда она не спала. Пришлось снова тебя выслеживать. Что если я освобожу тебя от бремени повелителей?» Все стояли, не вмешиваясь в разговор, включая Китти. «Что там Стив себе удумал? Я не согласна, демона нужно убить. Не подумайте, не стану вмешиваться, я хулиганю, но только когда мы наедине», — улыбнулась она про себя. Каршин, казалось, был поглощен размышлениями. «А какие тут могут быть размышления? Выбора нет». «А сможешь?» «Конечно», — с уверенностью ответил человек, снова посмотрев на демона, ощутил невидимый простому взору мерцающий барьер. Сила этой печати была довольно велика. «Не можешь?» — раздался жужжащий голос. «Не торопи меня». Стив, сконцентрировавшись, приложил немалую долю усилий для разрушения печати. То, что беспокоило Каршина, бесследно исчезло. «Какие теперь ощущения?» — спросил он, отпуская своего убийцу. Тот поднялся, опираясь на свои многочисленные комариные лапы. «Значит, мы расходимся, каждый своей дорогой?» «Безусловно», — прожужжал тот. «Тогда улетай». Поворачиваясь к Китти, закончил Стив на этом разговор. Но Каршин все же бросился в атаку. В момент попытки приблизиться, демоническое создание оказалось раздавлено невероятной силой. Его мертвое тело упало на землю. «Демон, есть демон!» — Вздохнул Стив. Как мне быть? Я дал сознательный шанс своему убийце остаться в живых. Даже освободил атаков, хотя имел все права забрать его жизнь без сожалений. Но снова сделанное доброе дело поставило нас в опасное положение. Если добрые дела заставляют меня ставить под угрозу жизнь Китти, я не готов на это идти. Я пойду своей дорогой справедливости. И нет, я не зол, мое мышление по-прежнему рационально. Та ну чтоб тебя, выругался Джефф, на которого попала разбрызганная слизь. Все в порядке? Спросила Китти, увидев Стива по-прежнему в своих мыслях. Да, у меня все было под контролем. Я этого ждал. Сила – это единственная защита для Китти и очень сильная мотивация для развития. Чем сильнее я становлюсь, тем более защищенной она будет. Дьяволенок планомерно идет к своему, но иного выхода нет. Джефф с Ричардом начали звать маленького Ханги в надежде, что тот где-то неподалеку. «Хадир здесь, Хадир снова к вам вернулся», — раздался голос из ниоткуда. «Ты, где?» — послышались радостные возгласы небольшой группы. Стив почувствовал, что по его штанам кто-то карабкается. Это был Хадир. Взяв маленького Ханги в ладонь, тут же вздохнул с облегчением. «Хадир, думал, Стив погиб», — усаживаясь на плече с видимыми нотками грусти, говорил тот. Хадир хотел вернуть Стива. «Спасибо». В благодарность Китти обняла Хадира, затем вернула обратно Стиву. «Хадир также счастлив видеть своих друзей. Иди сюда», — заговорил Ричард, усаживая себе на плече маленького Ханги. Не теряя больше времени, группа направилась дальше в сторону запретного леса. Сила Стива удивляла всех, кроме девушки. Она рядом с ним в лотаринге чувствовала гораздо большее безумие. Так что людям приходилось окончательно и планомерно осознавать, рядом с ними маг. «Давай рассказывай, как ты путешествовал все это время», — поинтересовался Ричард, обращаясь к маленькому Ханги. «Хадир летал везде и высоко. Он летал все время за вами. Хадир видел, как его друзья зашли в лес. Потом он летал кругами над лесом. Нигде не видел друзей, пока они не вышли из леса». «Занятно ты провел все это время», — согласился Джефф. «Ты все это время видел нас?» — удивился капитан. «Хадир видел, но он ничего не мог сказать друзьям». Пока маленький Ханги продолжал развлекать группу, Китти со Стивом немного отделились. Нет, им не все равно было, просто иногда хотелось поговорить наедине. «Ты что-то проверял?» — спросила девушка, обратившись к Стиву. Он покачал головой в знак согласия. «Были интересны несколько вещей. Первое, смогу ли снять печать, наложенную тремя повелителями. Совместная сила очень высока, в одиночку с ними не справлюсь. Любой ценой нужно достать меч. Я в тебя верю», — Китти не улыбалась, она искренне верила, если кто и сможет это сделать, то только он. Король стоял на городской стене в одиночестве, погруженный в собственные мысли. «Ричард, как ты там?» «Как Стив, Китти и Джефф. Надеюсь, вы все вернетесь живыми и невредимыми». Его размышления перебил шум и бряцание стали. Устремив взгляд к земле, увидел, как генерал Тьера с группой из 40 человек поспешно направились на восток к ответвлению Кристальной реки. Через 10 минут догадок на ступенях показался помощник генерала Джефферсон. «Люди с лотаринги идут к нам, но за ними гонятся гоблины. Генерал направился на выручку. Ему точно хватит солдат или может послать еще. Генералу 40 стрелков будет достаточно. Тебе известно, сколько людей идет с лотаринги?» «К сожалению, неизвестно. Генерал просил еще что-нибудь передать?» «Больше ничего. Тогда можешь идти». Снова посмотрел Дамидар на удалявшуюся группу под предводительством Тьеры. В это время солдаты верхом на лошадях спешило, в надежде успеть помочь людям, попавшим в беду. Они проскакали уже около 5 миль, прежде чем начали слышать крики о помощи и звон стали. Группа, попавшая в осаду, завидев прибывшую помощь, постепенно отступала под прикрытием стрел, десятками летевших в направлении атакующего врага. Солдаты стреляли не прекращая, пока одни гоблины начали отступать, другие же падать на землю. Но даже отступавших мгновенно настигала смерть. Как только упал последний гоблин, стрелки прекратили огонь. Оставшиеся воины из спасенной группы начали обходить мертвых врагов. Тьера повернулся к многочисленной группе людей. Количество прибывших составляло не меньше 500 человек. У большинства не было оружия, а в совокупности группа состояла только из женщин и детей. «Кто отвечает за группу?» — спросил генерал, спускаясь с лошади. «Я». Из группы вышла девушка в длинном платье, волосы она завязала в хвост. В руках держала меч, Видно, пользоваться ним не могла, скорее для устрашения, чем практического использования. Возле нее стояла другая девушка довольно крепкого телосложения в воинской форме. Вот она хорошо понимала, для чего предназначалось оружие. «Я Ларин, принцесса из Лотаринги. Это Ксандра, она из моей охраны и занимается защитой этой группы. Рад знакомству, принцесса Ларин. Следуйте за мной, нужно поскорее уходить отсюда. Можно узнать, как к вам обращаться?» — спросила принцесса, когда человек обернулся, чтоб начать движение в сторону Вамбленрена. «Меня зовут Тьера», — последовал ответ. «Я генерал объединенной армии». Удивительно, где-то навскидку ему не больше 27 лет. Так как он может быть генералом? Брешет, что ли? Не может быть, зачем это ему? «Генерал, начало Ларин, здесь нужно оставить людей. Скоро сюда прибудет мой отец. Это исключено, я не могу оставить тут своих людей. Сделав это, я обрекаю их на верную смерть», — возразил Тьера, затем помедлил. «За берегом ведется постоянное наблюдение. Когда следующая группа появится, нам сразу доложат, тогда и вернемся сюда. Я это хорошо понимаю, но прошу вас, все же побыть здесь некоторое время». «Нет, сейчас безопасность вашей группы прежде всего. Почему вы такой несговорчивый?» — настаивала принцесса. Тьера взобрался на лошадь, подавая принцессе руку. «Или будете идти пешком?» — спросил он, когда Ларин замешкалась. «Неизвестно, что может произойти. Возможно, Лотарин решит позже спускаться по реке». Девушка подала руку и уже через мгновение сидела рядом с генералом. Ксандра хотела помешать этому, но принцесса покачала головой, чтоб та не вмешивалась. Тьера свистнул странным образом, и все его солдаты последовали выполнять указания. Ларин знала, что у воинов есть свои виды общения, и заковыристый свист генерала не был исключением. После свиста все солдаты взяли в защитное кольцо группу, начиная медленно возвращаться в Вамбленрен. Ксандра шла рядом с лошадью, где находилась Ларин. Она, как глава охраны, не должна никому позволять приближаться к принцессе. Ларин из тех принцесс, которой не интересны сражения и оружие, кроме эльфийских луков. В остальном ее интересует музыка, поэзия и танцы, а еще модные наряды. Типичная принцесса. Глава 21. Мадагоры. Китти со Стивом шли, о чем-то мило беседуя между собой, пока некогда угрюмый Ричард веселился, расспрашивая Хадира о подробностях его путешествия. Джефф с Рахом шагали, редко разговаривая, погрузившись в собственные мысли. «К сожалению, моя магия развеялась», — грустно улыбнувшись, девушка посмотрела на Стива из-под своих длинных ресниц. «Конечно, задавай». Он знал этот чарующий взгляд с хитринкой. «Я тут ломала голову над тем, каким образом смогла получить эти способности. Ты случайно не знаешь этого, и почему так улыбаешься?» — удивилась Китти, увидев его реакцию. «Когда это расскажу, то буду ловить тебя по всему внутреннему миру. Пф-ф-ф-ф-ф-ф, дай только туда попасть, спрячусь не найдешь. Сейчас глаз дракона — это фактически моя духовная искра», — продолжил Стив, когда поцеловал ее в лоб, давая понять, что она милаха. «Он управляет всем, что есть в моем мире сознания. Остров, дом, цветы, вода. Когда ты искупалась в море, питаемом силой глаза дракона, то обрела некую связь с ним и со мной. Поэтому я ощущал твое тепло, прикосновение, защиту». «Ох, Стив». Китти отвернулась, так как совсем покраснела. «Что ты со мной делаешь? Я отвечаю на твой вопрос. Мне продолжать?» «Продолжай, но на меня не смотри. Этого не обещаю. Иными словами, у каждого человека есть 12 меридиан. Твои непригодны к магии. Мои при рождении были пригодными. Но после того, как покинул эти земли, они почти утратили способность поглощать духовную энергию. Но магия тянется к магии. И как теперь я понимаю, по ночам неосознанно использовал колоссальное количество магической энергии. Это был своего рода крик о помощи. Если б меня сюда не вернули, через какое-то время я стал обычным человеком, не способным ни к чему. Но те всплески выдавали меня, из-за чего тетя Трейси и переживала». Стив немного помолчал, затем продолжил. «Когда ты искупалась в водоеме, пропитанном магией, то твои меридианы самую малость поддались изменению. Если б ты не сделала этого ранее, а притронулись ко мне в момент поглощения, даже боюсь представить, что бы случилось, когда я поглощал весь тот хаос, творившийся вокруг. Все мое тело пропиталось энергией до предела. Твои беспрерывные объятия на протяжении всего времени позволили поглотить некую часть магического потока». Стив остановился, обнимая девушку. «Твое умение в ментальной защите. Ты была моим щитом, как физическим, так и ментальным. Хочешь сказать, она посмотрела ему в глаза, это действительно, я тебя защищала, именно, ты более чем полтора месяца находилась рядом со мной, когда я почти сдался, ты спустилась словно ангел, укрывая меня собой и своими прекрасными волосами, изо дня в день была рядом, спасибо, и так, она приблизилась, добавив уже на ухо, я хочу еще окунуться, покупаешься и не раз, я и без того хотела поселиться в твоей голове, а теперь просто жажду этого, ты, чудо, улыбнулся он, значит я оказалась права, думая, что глаз дракона дал мне способность защитить тебя, он уже знал тебя и не стал препятствовать против твоего желания защитить меня, и тем самым помог, а это совсем другое, спасибо, мне твои слова очень приятны, Китти, не убирая упавший локон волос, положила голову на грудь Стиву, я так рада услышать такие слова от него, это значит Стив ценит мое желание и помощь. Так бы и стояла в объятиях долго-долго. Значит, я могу стать магом, этого я не знаю. Улыбнулся он, поглаживая девушку по волосам. Но возможность никто не отменял. Хэм-эм-эм-эм-эм-эм. Китти убрала локон волос и пристально посмотрела на Стива. Знаешь, теперь мне уже неловко становиться от твоего взгляда. Улыбнулся Стив. А если ты меня будешь долго-долго обнимать, я смогу снова воспользоваться магией. Ох, Китти, что? Прошло несколько секунд после слов, как вдруг десяток стрел со свистом вошли в землю возле ног спутников. Одна задела Ричарда, разорвав ему рубашку. Предназначавшиеся Китти и Стиву ударились о барьер, защитивший обоих. Если б девушка не была очень близко к Стиву, стрела могла ее ранить. Часть группы мгновенно вынула мечи, начиная смотреть по сторонам в поисках своих врагов. Но поблизости никого не было видно, что очень удивительно. «Быть рядом со мной», — посмотрел Стив на Китти. «Не отходи ни на шаг». Китти, доставая меч, исполнила веленое. «Я остаюсь уравновешенным и рациональным ко всему, но только если...» Китти подвергается опасности, выхожу из себя. «У каждого есть свои слабости, или же свой криптонит. Так вот мой, это Китти. И только что, мое самообладание пошатнулось. Как такое может быть?» Удивленно воскликнул Джефф. Из пустоты снова вылетело около трех десятков стрел, от которых никуда было убежать или спрятаться. Стив поднял руку, останавливая их в нескольких футах от небольшой группы. Друзья смотрели на мага, чувствуя, как учащенно бьются их сердца. Еще пара мгновений и дальнейший путь был бы предрешен. Стив уже такое проделывал в Шитском лесу. Но в момент опасности кто там знает, сработает снова это или нет. «Кто вы такие?» – задал Стив вопрос. Ответа не последовало, стояла полная тишина. «Последний раз спрашиваю. Кто вы такие?» В этот момент, стрелы обернулись против невидимых хозяев. Каждая стрела, нависавшая над землей, стремительно направилась в пустоту, откуда, по его мнению, были выпущены. «Стой!» — раздался крик, после которого стрелы застыли в воздухе возле существ. «Хорошо, хорошо, только убери эти стрелы!» — отозвался голос. «Я этого не сделаю!» — твердо последовал ответ Стива. «Обещаю, никто больше не выстрелит!» — звучал тот же голос. «Я думаю, он сдержит свое слово», произнесла Китти, возвращая меч в ножны. «Без каких-либо доказательств верить не собираюсь. Что ж, будь по-твоему», ответил голос, после чего существо начало идти вперед. Хоть оно и казалось невидимо, но контуры немного прорисовывались, словно было преломление лучей света. Он шел, на ходу принимая облик, схожий с человеческим. Окончательно стал виден, как только приблизился к Стиву с его группой. Существом оказался молодой человек, ростом не выше людей. Его кожа медного оттенка не стыковались с фиолетовыми волосами. Хотя с другой стороны, его баклажановые волосы даже смотрятся миленько. «Интересно, чтоб», — ответил Стив, — «если б я покрасилась в такой цвет, пфффф приехали, о чем я думаю? Уже даже меня интересует его мнение по поводу цвета волос. Ужас. Меня зовут Лазин. Я из народа Мадагаров, где являюсь принцем невидимой земли, с кем имею честь разговаривать». Стив не промолвил ни слова, вместо него заговорил Ричард. «Я Ричард, принц Вамбленрена». Затем он, указывая на каждого, называл имена. «Это Стив, Джефф, Рох и Китти, а этот маленький Хадир, он из племени Ханги. Почему вы в нас стреляли?» — поинтересовался Джефф. «Это моя ошибка, прошу прощения. Думал, вы тоже наброситесь, как только мы явим себя, но вижу, ошибался. Уже не ждал увидеть кого-то неагрессивного в этом пространстве. Еще раз простите меня, вы живете не здесь?» — удивленно произнес Джефф. Принц молча кивнул головой, давая согласие. Другое измерение, неужели он имеет в виду карманное измерение, они и правда существуют, я знала это, знала. Значит, темные повелители тоже живут в подобном мире. Это невероятно. Сколько же таких карманных измерений существует на нашем континенте? Китти чуть было не закричала от радости, но сдержалась. Как вы тогда сюда попали? Существует дверь, через которую наши предки очень давно проходили через нее, и завещали больше не делать этого. Но мы с отцом все же решились проверить, что находится за его противоположной стороной. Я взял с собой группу солдат и вот мы здесь. Скажу честно, доброжелательность у вас хуже некуда. Время для экскурсии вы выбрали неудачное, воскликнула Китти, затем добавила. Вы, наверное, столкнулись со слугами повелителей. У нас с ними фактическая война, добавил Ричард. Где находится невидимая земля? Поинтересовался капитан, не слышавший никогда о таком месте. Лазин несколько мгновений помедлил, размышляя над тем, говорить правду или нет. Вход находится между Острозубых гор и Запретным лесом, ближе к северным землям. Если не знаете точного месторасположения, найти его невозможно, можете даже не пытаться. После чего добавил, куда вы направляетесь? Мы идем к Запретному лесу, объяснил Ричард. Лазин понимающе покачал головой, затем посмотрел на Стива. Я чувствую, в будущем ты станешь великим волшебником. Стив молча сделал жест, прекращая контролировать стрелы. Все три десятка попадали на землю, переставая быть угрозой. «Ну что ж, рад был познакомиться с вами», — произнес он громко, в первую очередь обращаясь к Китти и Стиву, затем посмотрел на девушку. «Мне уже пора в дорогу, моя королева. Что ты сказал?» — с какой-то раздраженностью переспросила Китти. Но Лазин, ничего не ответив, направился к своим людям, снова исчезая на ходу. «И снова, это предсказание, оно меня будто преследует. Скорее всего, просто комплимент, но почему королева? Не хочу быть королевой, я хочу быть со Стивом. Я отдала уже свое сердце, и королевским станет только мой труп». После этих мыслей она вздрогнула. «Пойдем», — позвал Стив, тем самым вытаскивая спутницу из раздумий. «Тебя что-то беспокоит?» «Нет, все хорошо. Сколько живу и путешествовал, никогда не слышал о расе Мадагаров. Похоже, что мы первые, кто видел и разговаривал с ними», — поддержал принц. Спутники ускорили шаг в направлении Запретного леса, до которого еще стоило пройти немалое расстояние. Глава 22. Преобразование. Китти шла, пытаясь не думать о словах Лазина, стараясь сконцентрироваться на оставшемся времени, пока группа еще не разделилась со Стивом. После встречи с Мадагорами прошло уже более 3 часов. За это время маленький Ханги в основном спал, но сейчас он заговорил, выдавая не лучшие новости. «Хадир чувствует опасность. Она вокруг нас. Ты серьезно?» – спросил Ричард. «Хадир не обманывает, Хадиру страшно. А я то думал, мы к лесу доберемся без проблем», – вздохнул Джефф. «Так нет же». Китти хотела найти удобный случай, чтобы поговорить со Стивом. Он так и не рассказал, что же с ним произошло в момент. «Я переживаю, видимо, есть что-то, что его тревожит, и он об этом не хочет говорить». Эти и другие размышления перебил голос Ричарда. «Впереди на горизонте». Каждый посмотрел в указанном направлении. Вдали приближалась группа горных троллей верхом на радикорах. Следом появились отставшие гоблины, гномы и другие тролли, не имеющие скакунов. Все, кроме Стива, молча начали заряжать арбалеты. «Уходим», — Китти говорила с волнением, начиная отступать назад. «Увидев в общей сложности более 200 врагов, я понимаю, отступить значит не попасть в Запретный лес. Но если погибнем, точно не сможем в него попасть». Обернувшись, позади было не меньшее количество преследователей. Часть, находившаяся в седлах, неумолимо приближались. «Что будем делать?» — спросила озадаченно Джефф. «Когда окружение скоро завершится, а убегать никуда. В этот раз тебе не уйти, сын Варлока», — раздался голос восседающего тролля в седле Радикара. «Они нас ждали», — ужаснулась Китти. «Конечно, темным повелителям тоже известна легенда о Запретном лесе. Думали, все будет так просто? Как мне поступить в такой ситуации? Быть милосердным или проявить жестокость? Свет или тьма? Но я уже выбрал для себя путь, будь что будет». «Что ты собираешься делать?» — спросила девушка, желая получить ответ, ощущая, как вокруг Стива образовывался поток, устрашающий даже ее. «Теперь я буду тебя защищать». Одно движение руки Китти оказалось в подобном барьере, защищавшем их от стрел Мадагаров. Он развел руками, начиная подниматься выше и выше от земли, образовывая вокруг себя сотни молний. «Даю шанс уйти всем, кто не желает умирать», — обратился Стив к более чем 500 солдатам. С высоты было видно, как 40 воинов бросило оружие, начиная убегать сломя голову. Рох, Ричард и Джефф стояли, понимая, сейчас произойдет что-то ранее для них невообразимое. Тролль, делая жест, отдал приказ атаковать. Несколько сотен стрел устремились в цель. «Китти в безопасности, а значит, руки мои развязаны», — глубоко вздохнул он. В тот же момент стрелы поглотил образовавшийся смерч, и сотни молний начали бить по врагам, без жалости и сожалений. Крики, ужас, боль и страх — вот что осталось от прежней группы нападавших. Стив увидел большое скопление троллей, и проделал то же самое, что с ними в свое время Каршан. С огромной скоростью влетел в центр. Соприкосновение с землей образовало волну, разбрасывающую все и вся вокруг. Раненые и мертвые — вот последствия такого действия. Взгляд — смерть, движение — смерть. Все, что ждало каждого — смерть. О чем я думаю сейчас? Нет, ни о власти или о чем-то подобном. Я хочу лишь жить в мире и спокойствии, где-нибудь на острове, с той, которая проходит со мной весь этот трудный путь. Не трогайте меня, и я никого не трону. Но все же, в какой-то момент я ощутил то, чего еще не чувствовал при использовании магии. Такое чувство уже было, когда меня окутало пламя в первом сражении с Каршаном. Только это ощущение гораздо сильнее и четче. Энергия будто переполняла меня, пронизывая каждую клетку. В живом лесу было нечто иное, спокойное и доброе. Здесь же сила не имела границ, а добра не было и капли. Каждая сила, которая на ранг выше, дает чувство превосходства. То, что я почувствую сейчас, сопоставимо с силой хранительницы, возможно, даже выше. Сила богов. Китти стояла, укрытая барьером, не имея возможности покинуть его пределы. Стив в ее глазах сейчас напоминал жнеца смерти, а когда полностью воспламенился, все стало еще мрачнее. Даже тех, кто убегал, настигала смерть. Это была бойня. «Стив, стой!» — кричала она в попытке достучаться до него. «Я понимаю, нас они не пожалели бы, но то, что происходит сейчас, неправильно. Из более чем 500 солдат осталось меньше 70, и число их сокращалось с каждым сделанным вдохом. Стой, хватит, прекрати». Она переживала за его, казалось бы, бесконтрольную жажду убивать. В какой-то момент Стив хотел убить главного тролля, но услышал крик девушки. Ей ничего не угрожало, однако она стремилась выбраться из барьера. В этот же момент пламя вокруг него стихло. Рядом не было никого, остатки разбегались, будто побывали в аду. Все, что они хотели, просто остаться в живых. «Больше ничего». Стив убрал барьер и снова услышал Китти. «Стив, хватит, не убивай его», — вмешалась Китти. «Отпусти, пожалуйста. Ты же ведь не хочешь быть похожим на них». Она помедлила. «Я тебя прошу, не делай этого». «Хорошо», — последовал ответ. «Хорошо, правда, это все, что он ответил, просто хорошо». Китти была шокирована ответом. Она думала, сейчас придется уговаривать, а он просто согласился отпустить его. Похоже, его разум не затуманен. «Мои переживания были напрасны. Я давал возможность уйти всем. Воспользовались ней немногие. Все было справедливо». Затем исполнил желание девушки. «Живи», — произнес он, позволяя троллю дышать. Тот упал на землю, хватая легкими воздух. Затем добавил: «Пойдешь к повелителям и скажешь, что их час пробил. Моя месть будет жестокой». Когда не последовало ответа, Стив угрожающе посмотрел на него. «Понял, понял, я передам», — быстро ответил тролль. Осознавая, маг не так прост, как казалось на первый взгляд. Он ломал все стереотипы о добрых волшебниках. Вот и отлично. Он хотел было уже уходить, но, останавливаясь, добавил: «Кто решит сделать глупость, того ждет смерть. Китти больше вас не спасет», — закончив, Стив, посмотрев на спутницу, потом снова на оставшихся в живых троллей, не успевших убежать. Оставшийся десяток, делая понимающий жест, отступил назад. Он посмотрел на девушку, как прежний Стив, а не тот, которым она видела его несколько минут назад. «Идем», — мягко произнес он. Китти сделала непринужденную улыбку, направляясь вперед к приближающемуся запретному лесу. Друзья же последовали за ними, продолжая дальше молчать. «Испугалась? Ну, не за себя», — улыбнулась она. «За них испугалась», — последовал ответ, намекающий на группу. «Я знаю, мне ты ничего не сделаешь, а вот с ними мог Стив», — добавила Китти, как только они отошли от места сражения. «Да», — спросил он, — «ты заметил, насколько сильно изменился?» Она продолжала пристально смотреть на него, как завороженная. «Изменился?» — непонимающе посмотрел на спутницу, указывающую взглядом на одежду. Он не то чтоб был шокирован, но немного удивлен. Одеяние полностью соответствовало темному магу. «Я уже давно догадывался, Светлым магом мне не быть. Есть небольшие переживания только за меч. Смогу ли заполучить его теперь? Хотя даже без меча, Стив обладал значительной силой. Вот оно что. Вот откуда я ощутил некий прилив сил. Но после преобразования, мне недоступна та сила, которую тогда чувствовал. И это облом. Как с Силингой, дали побаловаться и сразу забрали, уверен, что-то мне это точно дало. Нужно только уйти в медитацию, чтоб разобраться. И волосы у тебя тоже стали черные, как смоль. Ну прям как мои. Тебе так даже больше идет. Хадиру тоже нравится, добавил маленький Ханги. Стив посмотрел на чертенка, ничего ему не ответив. Хадир говорит серьезно, крикнул тот вслед. Рох, Ричард и Джефф где-то в глубине души боялись такого преобразования Стива. Ведь нет в истории темных магов на стороне добра. Это было невозможно. Только время теперь покажет, что будет дальше. Тебе страшно? Спросила девушка, стараясь понять, о чем он думал. Темных магов не принимают на континенте. Всегда обращенные к тьме приносили хаос и разрушение. Еще и повелители масла в огонь подлили. Пусть хоть весь мир не принимает, но я приму его любого. Нет, не страшно. Пока ты рядом, меня все устраивает. Стив, я задам тебе вопрос, а ты не смотри на меня. Понял? Иначе я буду смущаться. Хорошо, я постараюсь. Последовал ответ. Если взять теоретически, я выйду замуж за принца, что тогда будет? Ты не успеешь выйти замуж. Еще до свадьбы убью принца, а королевство спалю дотла. Вот так без раздумий даже? Китти не знала, плакать или радоваться. Выходит, ты мне совсем не оставляешь выбора. Так, а что ты хотела от темного мага? Улыбнулся он. Он что, только что признался мне? На удивление, от его слов так полегчало, и никакие теперь слова гадалки не страшны. А ты замуж за принца собралась? Конечно нет, я же сказала тебе, теоретически, как ты слушал. Да вот только и услышал я, замуж и принц. Улыбнулся он. Так все, хватит об этом. Ты теперь полноценный маг? Задал вопрос Джефф, обратившись к Стиву. Неудивительно, что задаются подобные вопросы. Много поколений не видело магов, и в дальнейшем не увидит. Стив, как и Беланон, единственные, насколько это было известно, можно сказать без преувеличения, этой группе посчастливилось с ним познакомиться. Что значит полноценный? Улыбнулся он. Я был рожден магом, если ты имеешь в виду мое темное происхождение. Ну, почесал затылок тот, чтоб как бы не обидеть. Мне нужно уединиться на медитирование, тогда я смогу все разложить по полочкам. А пока могу сказать, не бойтесь, я тот же, что был раньше. Просто у меня более обширный источник сил. Группа из 5 человек продолжала идти дальше к запретному лесу. Теперь моя жизнь кардинально изменится, и даже интересно, куда это все заведет. Но в одном я точно уверен, тот вклад, который внесла Китти в мое становление, переоценить просто невозможно. Глава 23. Падение огненного барьера. Прошли уже почти целые сутки, с момента прибытия группы из Лотаринги. Принцесса Ларин постоянно подходила к генералу, узнавая новости по поводу ее отца. За это время прибыло уже несколько больших групп, но правителя среди них не оказалось. Последние прибывшие говорят, король задержался из-за гостей, ответил Тьер на очередную попытку принцессы разузнать новости. Гостей? Удивилась Ларин. Да, что за гости, никто не знает, но Лотарин пообещал прибыть с последней группой. И не переживайте, я отправил людей встретить вашего отца. Солдаты уехали 20 минут назад. Спасибо вам большое. Ларин, поблагодарив генерала, посмотрела вдаль. Ни за что. Они стояли на городской стене. Поскольку Тьера здесь проводил больше всего времени, Ксандра, как всегда, выполняла роль тени принцессы, не покидая ее из поля своего зрения. Даже в разговоре с генералом отдалялась не более чем на 10 ярдов. Никакая просьба принцессы не помогала. Я с 17 лет не была в Вамбленроне, а раньше тут очень часто бывала, задумавшись, произнесла девушка. И забыла, какие же тут высокие стены. Наш город совсем маленький. Посмотрела она вниз. Я в Вамбленроне впервые, улыбнулся генерал. Даже не представлял, что буду его когда-то защищать. Вы серьезно? Впервые? Удивилась принцесса. Именно, защищал Быкка, небольшие города на севере и западе. Но здесь не довелось побывать, до сегодняшнего дня. Быкка, это город головорезов, что ли? Произнося эту фразу, Ларин собрала волосы в хвост, поскольку от ветра они начали попадать в глаза. Что вы? Засмеялся Тьера. В Быкка пусть живут не идеальные люди, но точно не головорезы. Не смейтесь надо мной, что слышу, от того и отталкиваюсь. Мои познания в городах равны нулю. Но зато, я у вас в танцах или поэзии одержу верх. Я в этом ничуть не сомневаюсь. О чем вы тут интересном беседуете? Раздался голос Домидара, поднявшегося на стену. Да разном. Отмахнулась принцесса. А где мой младший брат? Я его почему-то не видела. Ларин была старше Ричарда, поэтому всегда называла его младшим братом. Ей скоро должно исполниться 23 года. Ричард. Правитель только хотел заговорить, но раздавшиеся снизу крики помешали. Динтер с дюжиной наездников направился в сторону ответвления Кристальной реки. «Что там?» – взволнованно поинтересовалась принцесса у генерала. «Все нормально, похоже, группа уже приближается, мой помощник поехал для подстраховки». Он мгновение помедлил. «Я пойду встречу прибывших. Я с вами. Можно? Хочу первой встретить своего отца. Конечно, следуйте за мной. И тень свою, не забудьте». Принцесса, не стесняясь, рассмеялась. Оксандра раздраженно начала спускаться по ступеням вслед за ними. «Не обижайте Ксандру, она довольно милая, когда не на работе». Постаралась защитить свою подругу принцесса. На самом деле они и правда были подругами. Иначе Ксандра даже 10 ярдов не дала. Для общения тет-а-тет. В Лотаринге существуют жесткие правила. Принцесса не может оставаться наедине с мужчиной, пока не выйдет замуж. Группа, с которой прибыл Лотарин, добралась до города-крепости за 40 с лишним минут. Она состояла из последних жителей города, численностью 800 человек. Осталось только дождаться несколько плотов с солдатами. Их задача – прикрывать тыл правителя. Добравшихся до городских ворот, приветствовали овациями. А в пределах самого города, Лотарина встретила дочь, подбежавшая с объятиями к отцу. «Я переживала. Почему так долго?» Начала допытываться принцесса. «Были неотложные дела. Я тоже очень счастлив, что ты добралась сюда в целости. Это благодаря генералу», — улыбнувшись, произнесла Ларин, указывая на стоявшего рядом с ней человека. «Благодарю вас за защиту моей дочери. Если что-то нужно, всегда можете ко мне обратиться». «Не стоит, это моя работа». «Хорошо, где я могу найти Домидара?» «Он сейчас на городской стене», — ответил Тьера. «Спасибо». Больше не церемонись, направился по ступеням на городскую стену. «Динтер, следуй за мной», — позвал генерал своего помощника, стоявшего рядом. «Еще раз спасибо вам», — поблагодарила принцесса уходившего генерала. Тьера кивнул головой, давая понять, что принимает благодарность. Впосле направился в противоположную сторону, от ушедшего короля Лотаринги. «Ларин, идешь?» — позвал Лотарин свою дочь. «Да, пап, иду». Вместе со своей тенью направилась снова наверх. Поднявшись на городскую стену, Лотарин увидел Домидара, смотревшего в сторону темного леса. «Приветствую тебя, друг мой», — раздался голос Лотарина. «И я тебя тоже». «Здороваясь», — ответил Домидар. «Прости, что встречаемся при таких обстоятельствах. Что ты, вы с Ларин всегда желанные гости в этом городе. Я уже распорядился, чтобы размещали ваших людей по мере прибытия». Принцесса не вмешивалась в разговор двух правителей, соблюдая субординацию и этикет. Но поднялась она сюда снова, только с одной целью. Да, такая вот она, хитрая лиса. Надеялась узнать, что же заставило ее отца задержаться. Если это скрывалось, то отец мог ей не рассказать, а вот в разговоре с Домидаром могла подслушать. Ну, не исключено, может, данная тема не будет затронута. Эх, вот тогда я точно тут зря просижу, — подумала принцесса, упираясь локтями в перила. Да, дорога была и правда изнурительной, все сильно устали. Лотарин подошел, став так же, как его дочь, затем посмотрел на друга. «Я видел твоего сына», — произнес он, посчитав, что Домидару следует это знать. «Ричард был у тебя?» — оживленно спросил тот. «Да, группа состояла из 5 человек, включая Джеффа, Раха, Китти и Стива. Это меня немного и задержало. Не мог их оставить, Стиву нужно было уйти в медитацию». Принцесса тут же навострила ушки, услышав о посетившей группе. «Хаэм, медитация?» Ксандра рассказывала, что только маги медитируют, чтоб развиваться. «У нас появился новый маг, ты не знаешь, где они сейчас?» — с надеждой спросил он. «Последний раз видел, помогая перебраться через реку. Они направлялись в сторону запретного леса, в замок Маниша за мечем». У Домидара будто камень с души упал, когда он узнал, что его сын и часть отправленной группы живы. «Признаюсь, совсем не воспринимал слухи всерьез о появлении сына Варлока. Ларин совсем ничего не понимала, о каком сыне Варлока идет речь». Затем посмотрела на Ксандру, та еле заметно пожала плечами, словно говорила: «Не представляю, о чем идет речь. Мое удивление было не меньше твоего, ведь столько лет прошло со дня смерти всей его семьи. В В тот злополучный день его спасла Трейси. Почему же Трейси не обратилась за помощью к нам? Мы бы ей помогли. Нет, Трейси все сделала правильно. Не в наших силах защитить их от повелителей. Дамидар мгновение помедлил. Стив сказал, что он жил в Гейриде. А как ты знаешь, в пределах и за пределами Арильского океана нет такого города. Ты хочешь сказать? Удивленно протянул Лотарин. Кажется, Трейси заручилась поддержкой кого-то более могущественного, чем повелители или друиды. Ты говоришь о ком-то конкретно? Принцесса все больше и больше понимала. Оказывается, есть тема, которая почему-то никогда не поднималась в ее семье. Или же, она сама никогда подобным не интересовалась. О чем начала немного сожалеть. Стив, кто же ты, таинственный маг? Слышал про легенду о хранителях ключей? Он немного помедлил. Никто не знает, где правда, а где вымысел. Но факт остается фактом. Гейрида не существует на нашем континенте, Стив это подтверждает. А там, суди сам, хранители ключей, задумался Лотарин. Не та ли легенда о якобы самых могущественных магах или бессмертных, которые умеют открывать двери в иные миры? Ну да, так гласит легенда. Дамидар пожал плечами. Но Стива и Трейси не было в этом мире. Возможно, хранители на самом деле существуют. Правитель Лотарингии был согласен только в одном, о таком городе точно никогда не слышал. Однако обратное доказать не мог, поэтому попросту смотрел вдаль. И так все интереснее и интересней, магов я никогда не видела, нужно будет с тобой обязательно встретиться. Есть к тебе одно дело. В это время генерал армии повелителей находился на возвышении. Он наблюдал за угасающим пламенем огненного барьера. Гайр повернулся к армии, по которой проносились бесчисленные голоса. «Всем молчать!» – прогромыхал он командующим тоном. Первые ряды мгновенно смолкли, поворачивая головы в сторону генерала. За первыми последовали вторые, затем третьи, и так продолжалось к концу необъятного взору многочисленного войска. «Настал наш час выступать на Вамбленрен», – громко проговорил он, чтобы все услышали. Снова пошли тихие разговоры, исчезающие вдалека. «Все на плоты, нас ждет сокрушительная победа над людьми». Тролль последний раз взглянул на барьер, и тот окончательно исчез. «Да, да, да, мы раздавим их», — услышал генерал единый голос своего войска. Все как один поспешили к берегу Кристальной реки. Три совсем разные расы — тролли, гномы и гоблины, ранее бывшие врагами, сейчас действовали заодно, против человечества и всего живого четырех земель. Генерал плыл впереди всех, не позволяя усомниться, что в этот раз получится преодолеть ранее неприступный участок. В момент, когда непреодолимая часть реки осталась позади, все победоносно закричали, начиная грести к берегу с еще большей силой. Этот крик разрушил устоявшуюся тишину, начиная разноситься вдаль на многие мили. «За повелителей!» — закричал генерал, поднимая вверх острие своего меча. «За повелителей!» В ответ послышались одобрительные крики солдат. Не дожидаясь, пока плот примкнет к берегу, Гайр спрыгнул в холодную воду, начиная бежать вперед. Остальные тут же последовали примеру своего кумира. Армия, не останавливаясь ни на мгновение, устремилась к Вамбленрену. Побережье, которое ранее защищалось огненным барьером, теперь уже заполнилось вновь прибывающими слугами повелителей. Армия продвигалась настолько быстро, что расстояние между Кристальной рекой и городом-крепостью была для них совершенно нипочем. Уже почти стемнело. Дамидар все еще разговаривал с Лотарином и генералом Тьерой, неподалеку от городской стены. Принцесса Ларин в это время уже находилась в своих покоях. Джефферсон быстрым шагом подошел к разговаривающим. «У меня плохие новости», — начал солдат. «Огненный барьер пал, а армия повелителей уже перебралась на наш берег, скоро будут здесь». Дамидар, генерал и гость поспешили на городскую стену. Действительно, чернота начала захватывать всю южную территорию. Страшнее всего, она быстро приближалась к Вамбленрену. Не может быть, их гораздо больше, чем предполагалось. Ужаснулся Дамидар. С такой скоростью, они здесь будут к завтрашнему полудню, добавил правитель Лотарингии. Тьера обернулся, обращаясь к рядом стоявшему помощнику. Пойди, скажи Шапсу, пусть поспешит с подготовкой стрел на стенах. В твоем распоряжении арбалетчики. Начинайте занимать свои позиции. Дентеру передай, чтобы занялся подготовкой конницы. Он помедлил. Я же ускорю подготовку масла для котлов. Будет сделано. С этими словами Джефферсон направился выполнять поручение. Для нас сегодняшняя ночь последняя, когда сможем отдохнуть. Вздохнул Дамидар. Можете идти отдыхать. Обратился генерал к двум правителям. И не беспокойтесь, Я за всем прослежу. Вы уверены? Вопросительно произнес Лотарин. Уверен, идите. Ну, коль уж так, шутливо начал Домидар. Мы с тобой здесь больше не нужны. С этими словами два правителя направились по ступеням вниз. Тьер, обернувшись, посмотрел на приближающуюся армию повелителей. Ну что ж, Гайр, посмотрим в бою, чья армия лучше подготовлена, твоя или моя. Глава 24. Запретный лес. Уже начинался восход солнца. Китти со Стивом шли обособленно, пусть даже в полной тишине, но для двоих этого вполне достаточно. Говорить совсем не хотелось, расставание уже совсем близко. В утренних лучах начинали проявляться контуры запретного леса, до которого оставалось меньше мили. «Твой новый стиль плохиша, мне нравится больше», — улыбнулась Китти. Затем добавила: «Признаюсь честно, при нашей первой встрече подумала, что прежний цвет волос тебе не идет». «Прям так и подумала?» «Ну да, думала, но что поделать, я знаю, мне с тобой нельзя», — резко сменила она тему. «Но ты будь там поосторожнее, хорошо, обещаю вернуться живым, не переживай. А вот я подумал, что ты идеально, когда впервые увидел. Когда меня видят, все только так и думают», — с издевкой ответила Китти, оставляя Стива с широко раскрытыми глазами от удивления. «Хулиганка, ведь Джордж был прав, на все 100%. Он, улыбнувшись, покачал головой, начиная следовать вдогонку за спутницей. Путешественники прошли еще около получаса, прежде чем оказались под нависшими деревьями запретного леса. На первый взгляд, легендарный лес немногим отличался от виденных ими ранее. Такие же исполиновые деревья, темно-зеленые листья и толстые стволы старых дубов. Но все же одно отличие было. Это множество густого и высокого папоротника, доходившего до пояса. «Вот мы и дошли», — раздался голос капитана. «Нам придется расстаться на некоторое время. Главное, будьте осторожны. Не буду лукавить, главный приоритет — безопасность Китти. Хадир тоже хочет пойти. Не один ты этого хочешь», — добавила Китти, скрестив руки на груди. «Это невозможно», — произнес Ричард, обращаясь к маленькому Ханге. «Хадиру совсем неведомы причины, по которым ему запрещено». Ричард смог успокоить Ханги только когда пообещал рассказать об опасностях этого леса. «Мы будем ждать тебя здесь, на поляне. Как только достанешь меч, возвращайся прямиком сюда», — предупредил капитан. Все еще смотреть на Стива без отвода глаз не осмеливался. Поскольку тот был темный маг, страх, конечно же, присутствовал, но старался не подавать виду о своих опасениях. «Почему здесь столько много папоротника?» – удивился Джефф. «Единственное логическое объяснение – это, скорее всего, маскировка для гарнов», – ответил Рох, где-то в глубине души вздохнув, что больше не говорил тет-а-тет с волшебником. Джефф понимающе покачал головой, но ничего не ответил. Китти увидела, как Стив немного отвел капитана в сторону, о чем-то начиная с ним говорить. «Вот же поганец, точно обо мне говорит, прям чувствую это. Ну а что, не поступай он так, и я бы не думала такого. Присмотришь за Китти, пока меня не будет? О чем речь? Об этом можешь не переживать. Сделаю все, что от меня зависит». «Нет», — возразил Стив, — «ты должен за ней присмотреть не так, как всегда. От этого зависит ее жизнь. Я не шучу и не преувеличиваю». Он помедлил, не зная, как еще объяснить капитану. «Видимо, ты что-то знаешь, чего не знаем мы», — подозрительно ответил тот, затем продолжил. «Можешь не беспокоиться за Китти. Я буду ее охранять». «Спасибо, ни за что». Не успел Стив обернуться, а перед ним стояла цель раннего разговора. «Наговорились?» — грозно посмотрела девушка. «Тебе нужно колокольчик нацепить. Уж как-то ты тихо подкрадываешься», — улыбнулся он. «Я тебе что, кошка, колокольчики носить? Не, ну вы посмотрите на него. Ух, как же я злюсь. Что ж ты скрываешь от меня? Я все понимаю. Обязательно тебе расскажу, но только когда мы будем наедине. Все, что я хочу рассказать Китти, должно остаться строго только между нами». «Ладно, ишь какой, колокольчик он хочет повесить». Стив прошел ближе к пределам леса, обращаясь уже ко всем спутникам. «Ну что ж, дальше я пойду один. Долго прощаться не будем, скоро снова увидимся. Возьми арбалет, пригодится», — предложил Ричард. «В лесу твоя магия пропадет, если я правильно понял Беланона. Я не люблю арбалеты, ты же знаешь, Стив», — позвала девушка, как только тот начал делать первые шаги в сторону пределов запретного леса. Когда они обнялись на короткое прощание, Китти поцеловала в щеку. «Будь осторожен, ты себя береги», — притронувшись к ее щеке, произнес Стив, исчезая в густом папоротнике леса. «Если б не сложившиеся обстоятельства, никогда не оставил Китти в опасности. Группа смотрела до тех пор, пока он был еще виден. Потом уселись на поляне в ожидании скорейшего возвращения. Человек продвигался вперед, отгибая ветви, мешавшие ему следовать дальше. Он прошел около 300 ярдов, прежде чем вокруг него зашевелилась листва папоротника. Чувства не подводили, его окружало множество маленьких существ, рост которых составлял не больше 10 дюймов. Черные глаза заставляли немного призадуматься, нужен ли мне этот меч, а вот когда увидел длинные торчащие клыки из нижней челюсти, подумал, еще не поздно вернуться назад. Шучу, меня такими карапузами не запугать. Уши гарнов были короткими и заостренными. В своих лапах с 5 пальцами держали странные трубочки. А как правильно называть лапы или руки, если полностью в шерсти, но с 5 полноценными пальцами? Оставлю на ваше собственное рассуждение, а пока буду называть руки. Такие милохи, пупсы-карапузы, подумалось Стиву, но узнавать, как они используют свое оружие против врагов, что-то совсем не было желания. Один из пупсов попытался наброситься, но вокруг Стива засиял яркий свет, словно предупреждая его трогать нельзя. Глаз дракона сам по себе защищал своего владельца. Подошедшие гарны слишком близко, закрывая руками глаза, отступали от яркого света. Когда все существа ушли прочь, растворяясь в лесу, свет постепенно пропал. После такого поворота событий, Стив направился через заросли более уверенней, поскольку дорога для него уже была открыта. Однако гарны не оставляли человека в покое, они все еще продолжали следовать за пришельцем, не сводя своих черных глаз, давая понять, расслабиться просто не получится. Глава 25. Первое столкновение. С наступлением рассвета, Дамидар и Лотарин поспешно поднялись на городскую стену. Как и предполагалось, увидели, что враги уже близко к Вамбленрону. О чем задумался? Какая же у них ненависть к человечеству? Ответил Дамидар, не отрывая взгляда от бегущей темной массы вдалеке. В это время Тьер разговаривал со своими помощниками за пределами городских ворот. Шопсты разобрался с поставкой доспехов, разобрался, произошла ошибка в ведомости, указали неверное количество, в спешке, подали неправильный отчет, а для брейншеров, оружие приготовили, да как вы и просили, часть пеших войск переучили с мечников на брейншеров, кто не поддавался обучению, оставили в своей сфере, ответил Шопс. Отлично, а как дела у конницы? Посмотрел генерал на Динтера. У нас все прекрасно, все готовы. Джефферсон, арбалетчики на стенах, стрелы только еще не успели полностью поднять, но занимаемся в ускоренном темпе. Не подведи. Посмотрел Тьера на своего помощника. Вас ждут, произнес Шопс, указав в сторону. Тьера обернулся и увидел Ларин со своей тенью. Что вы тут делаете? Сейчас выходить за городскую стену никому не разрешено, сердито заговорил он, когда подошел к принцессе. А ты для чего, тенью ходишь? Уже посмотрел на Ксандру. Почему, ты на меня кричишь, на стражу свою кричи, они меня пропустили. Затем еле слышно добавила, когда я сказала, что срочно ищу генерала. Тьера, тяжело вздохнув, снова посмотрел на принцессу. Идемте, я отведу вас в замок. Сначала я хочу увидеть отца. Хорошо, но через 2 часа, чтоб вас возле стены не было. Ларин покачала головой в знак согласия. Следуйте за мной, я видел, как ваш отец поднялся на стену. Собственно, почему я тут? Вообще не церемонись, заговорила девушка. Что вы знаете о Стиве? Ничего, как-то не густо. Он что, надо мной издевается? Я действительно ничего почти не знаю. Тьера видел, что принцесса ему не верит. Немного слышал историю от Дамидара, но вам, уверен, известно даже больше, чем мне. Что за магический фрукт такой, мне просто интересно, чисто из любопытства. Он тоже только из цилиндров зайцев вытаскивать умеет, как у меня ранее на дне рождения, или что-то посущественнее делает. Поднявшись по ступеням, Ларин подошла к отцу, а Тьера обратился к правителю города. Все готово, арбалетчики уже везде выставлены, а конные войска стоят за укреплениями по обе стороны города. Он указал на весь периметр городской стены и укреплений, затем добавил, только я поменяю стратегию боя. Делай, как считаешь нужным. Не сможем одолеть, главное задержать как можно дольше, ответил Дамидар. Разговор перебили крики. Похоже, со стороны восточного округа было совершено нападение. Я пойду посмотрю, что там происходит. Джефферсон, крикнул Тьера, уже начиная отходить, пока меня не будет, ты тут за главного. Затем снова остановился. Принцессу увидите со стены. Какой же он раздражающий. Я бы ему сейчас язык показала, но тут много людей, этикет не позволяет. Тьера прибежал уже в самый разгар сражения. Группа примерно из 500 троллей и гоблинов пошла в атаку. Арбалетчики на стенах не переставая стреляли в нападающих. Локальное столкновение завершилось примерно через полчаса после начала, полным поражением врагов. Генерал, раздав указания, поспешил обратно в сторону главных ворот. «Как у вас тут обстоят дела?» – спросил он, вернувшись назад. Но внимание каждого было приковано вниз. Армия повелителей в этот момент уже находилась возле города. Во главе стоял Гайр, вражеский генерал. Они стояли лишь мгновение, будто дожидаясь кого-то, затем с криком ринулись в сторону города. В момент наступления тучи затмевали солнце. Такова была ярость врагов. Арбалетчики, получив разрешение, открыли огонь. Первые ряды падали сотнями, пока бежали в направлении стен, невзирая на многочисленные собственные потери. Через мгновение тролли расступились, выпуская своих стрелков, желая преломить ситуацию. Теперь несла потери и человеческая сторона. Со стен падали солдаты в глубокую пропасть, окружавшую Вамбленрен.